Правило 39. Наводите порядок вовремя. Беспорядок приносит хаос, ваши эмоции и затягивает вашу жизнь паутиной. Почему? Потому что накопленный беспорядок заполнит ваш дом, вашу жизнь и вашу голову. Захламленный дом – это признак беспорядочного мышления. Мышление успешного человека упорядочено и стройно. Оно не собирает хлам. Мы, конечно, тоже. Я только хочу сказать, что проводить уборку время от времени – это хорошая мысль, иначе ваша жизнь превратится в хаос, а вещи зарастут паутиной. Избавление от хлама даст вам возможность избавиться от всего бесполезного, неисправного, устаревшего, лишнего и уродливого. Еще Уильям Моррис сказал, что не следует оставлять в доме бесполезные и некрасивые вещи. Хорошие вещи освежают и восстанавливают вас, помогают осознать, что вам действительно нужно, а что обеспечит эту осознанность, вы узнаете из этой книги. И снова хочу подчеркнуть разницу между успешными людьми и теми, кто предпочитает оставаться в тихой заводе. Те, кто идет в ногу с жизнью, кто весел и находчив, кто преуспевает в делах, имеют прежде всего навести порядок, убрать все лишнее, отделить зерно от плевел. Те, у кого возникают проблемы с вертикальным стартом, обычно бегают по взлетной полосе с мусорным мешком, полным всякого хлама, который они никогда не выбрасывают. Их серванты полны всякой всячины, которая только занимает место. Ящики наполнены сломанными вещами, а в шкафах масса вещей, которые уже никто не станет носить или которые так давно вышли из моды, что представляют интерес разве что для старьевщика. С наведением порядка приходит и очищающий эффект. В вашем доме появляется больше свободного места, вам становится проще управлять своими мыслями, и вы избавляетесь от лишнего негатива, который расстраивается одновременно с кучами хлама. Я не говорю, что ваш дом может быть безукоризненно стерильным, и я сам не сторонник минимализма. Я лишь советую вам, если вы хотите узнать, что вас тянет назад, попробуйте заглянуть в свой сервант, или под кровать, или в шкаф в кладовке.